Глава 29. Своим знакомым я продолжал давать читать детей Арбата, с условием держать неделю, не больше. Предупреждение Беляева не остановило, наоборот. Чем известнее будет роман, тем больше им придется с этим считаться. Дал я романы Самуэлю Рахлину, корреспонденту датского телевидения. Он написал много статей о тяжелом песке, снял обо мне фильм, показанный в скандинавских странах. Намеревался писать книгу о моем творчестве. Разумеется, должен прочитать и детей Арбата. В первых числах января, в субботу или воскресенье, не помню точно, у нас были Ира и Саша, Танина дочь с мужем. Пили чай, смеялись над чем-то. Глянули в окно, у ворот остановилась машина. Рахлины приехали. Обычно перед приездом звонили. На этот раз явились без звонка и, сразу не сняв пальто, предложили мне и Тане прогуляться. «Мы их долго не задержим», — сказал Сэм Ири. Погода хорошая. Январский мороз, солнечно, безветренно. Мы пошли к березовой роще, и тут Сэм говорит: «Очень неприятная история. Рукопись детей Арбата арестована на таможне у мужа шведской дипломатки». «Так начинается», — спрашиваю, — «как у него очутилась рукопись?» «Мы соседи по дому». Жил Сэм на самотеке в доме УПДК, Управление по обслуживанию дипломатического корпуса. Он большой поклонник тяжелого песка. И, увидев у меня детей Арбата, попросил почитать. Я дал. Рукопись лежала у него на столе. Горничный с УПДК обратил на нее внимание. Они там все из КГБ и, конечно, доложила куда следует. А на другой день он уехал в Стокгольм на рождественские каникулы и взял рукопись с собой, чтобы ее дочитать, поскольку я его торопил. Вез открыто в прозрачном пластиковом пакете, и вот случилась такая беда, на таможне отобрали. Когда это произошло? 10 дней назад. Почему же только сейчас ты мне об этом говоришь? Он вчера прилетел, явился ко мне вечером и все рассказал. Было уже поздно ехать в Переделкино, а сегодня с утра мы с Аннет прямо к вам. Некоторое время мы шли молча. Потом я сказал: «Что ты предлагаешь делать?» «Это мы с ним обсудили и пришли к одному решению. Я хочу согласовать его с вами. Давай, говори. Требовать возврата рукописи бесполезно. Она конфискована. Такие вещи они редко возвращают. Но ее могут вызвать для объяснения, и мы решили». «Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Говори, говори. Он скажет так, как это было на самом деле. Я ему дал детей Арбата на короткий срок. Он не успел дочитать, поэтому и взял с собой в Стокгольм. Если вызовут меня, я подтвержу. Да, это я дал ему рукопись. А у тебя спросят, где ты взял. В том-то и дело. Поэтому и приехали к вам. Я должен говорить только правду. Рукопись я получил у вас. Но без вашего разрешения дал своему соседу. Поступил легкомысленно, а он еще легкомысленнее. Мне крайне неудобно перед вами, я вас подвел, но поймите, Анатолий Наумович, если меня вызовут, я ничего другого сказать не смогу». «И не надо», — ответил я Самуэлю. «Куда бы ни вызвали, где бы ни спрашивали, будем говорить так, как оно было в действительности». Рахлины сели в машину и вернулись в Москву. Я был расстроен, нелепая история. И так просто этого не оставит. А предпринимать что-либо действительно бесполезно. Надо ждать. Меня, конечно, не тронут. Тяжелый песок знают во всем мире, да и на родине я достаточно известен. Но при нашем беззаконии могут устроить обыск, изъять оставшиеся экземпляры, рукописи, черновики. Это мы понимали. Тане было 9 лет, когда ночью пришли арестовывать ее мать, так что она знала, что такое обыск. И я знал. Мне было 22 года, когда пришли за мной. У нас было 2 экземпляра рукописи. Один Саша заберет, сегодня же вечером переснимет на пленку и отдаст рукопись на хранение своему близкому другу Толе Севцову. Забегая вперед, скажу, что рукопись Толи Севцов держал у себя до 1987 года, до выхода романа, который я ему и подарил с надписью «Нашему ангелу-хранителю». Второй, последний экземпляр, довольно слепой, мы с Таней садимся немедленно перепечатывать под копирку. Может, успеем сделать еще несколько экземпляров. Саша и Ира уехали. Мы с Таней собрали всю имевшуюся в доме запрещенную литературу. Солженицын, Авторханов, Конквист, Гинзбург, еще кое-что. Все это я утром сжег во дворе, а Таня уже сидела на террасе за машинкой. Рукописи разделили пополам, каждый печатал свою половину. Вставали затемно, ложились за полночь. Успели. Появилось у нас еще 4 экземпляра. С одного Танин двоюродный брат Володя Гараев сделал фотокопию, хорошую. Сашина оказалась трудночитаемой. Ее взяли на сохранение наши друзья, Федя и Лариса Ляссы. Она работала с Таней в одной редакции, он заведовал лабораторией в госпитале Бурденко, доктор наук. К тому же был из хорошей репрессированной семьи. Мать врача из Кремлевской больницы в 1952 году арестовали, в числе прочих убийц в белых халатах. Пленку Ляссы держали в коробке из-под Монпансье. Раз в неделю, без всяких звонков, телефон прослушивается. Приезжали к нам на своем стареньком Запорожце проведать. Живы-здоровы, живы-здоровы. Что они могут с вами сделать, Анатолий Наумович? Исключат из Союза? Отнимут дачу? Переедете к нам. У нас по Казанской дороге климат лучше, и финская банька есть. Откажут в поликлинике Литфонда? Я вам назову десяток врачей, которые почтут за честь вас лечить. Главное, берегите нервы. Я смеялся, рассказал про нашего шофера Юрия Ивановича, славного человека, всегда говорившего «главное спокойствие». Однажды стояли мы под светофором, сзади налетел грузовик, разбил машину. Юрий Иванович вылезает из нее, говорит «главное спокойство». Кроме Рахлиных, Иры и Саши, Ляссов и Таниных двоюродных сестры и брата Киры и Володи Гараевых, никто не знал об аресте рукописи. Я не хотел, чтобы это распространилось по Москве. Молчали. И там молчали. Симптоматично. Не знают, как поступить. Устроит новый литературный скандал. Опять крик, шум. Думают. Во всяком случае, съемки «Неизвестного солдата» не запретили. Фильм должен быть готов к 40-летию Победы. Ездим на телевидение, смотрим актерские пробы. Кончив перепечатку, мы с Таней возобновили наши послеобеденные прогулки. Встретили Липкина и Леснянскую. После истории с Метрополем и выходом из Союза писателей их лишили всего. Семену Израильевичу, ветерану войны, отказали даже в поликлинике. Лидия Корнеевна Чуковская предложила им пожить на ее даче в Переделкине. Вышли как-то погулять. Стоявшая недалеко машина рванулась прямо на них, а едва успели броситься в снег в кювет. Приехали в Москву за лекарством. Толстое стекло на письменном столе Семена Израильевича разбито. В другой раз нашли сорванные с петель кухонные полки. На полу черепки от посуды. Давали понять, что житья им в Москве не будет, пусть убираются. Забежал Евтушенко. «Анатолий Наумович, я все время думаю о вашем романе, даже свой сценарий забросил. Сценарий со старившимся Д'Артаньяне. Евтушенко же будет его играть. Сделаем так. Я напишу отзыв, это очень важно, поверьте мне. Когда у меня не хотели издавать ягодные места, мне помогли только отзывы. Они с этим считаются. И я советую вам, возьмите отзывы еще у нескольких писателей и с этими отзывами отправьте роман в ЦК. Хороший парень, Евтух. Только не знает, что роман арестован. Ладно, отвечаю я, это идея. Вы с Распутиным и Астафьевым знакомы? Хотите, я им пошлю ваш роман? Нет, нет, только без этих. Но почему? Это ж мое дело, почему. Ладно, спасибо за совет. В конце марта, наконец, раздался звонок из Союза писателей. 4 апреля меня приглашают на закрытое заседание секретариата. Привожу сделанную мной запись этого заседания. Кабинет Маркова. Присутствуют Верченко, Карпов, Боровик, Рыбаков. Секретарю приказано никого в кабинет не впускать, по телефону ни с кем не соединять. Верченко. Анатолий Наумович, мне, Карпову и Боровику секретариат поручил поговорить с вами по поводу вашего романа «Дети Арбата». Все мы этот роман прочитали от начала и до конца. Но прежде всего я хочу, чтобы вы осознали наши к вам отношения. Мы не мыслим советской литературы без писателя Рыбакова, без его книг, на которых воспитывались многие поколения читателей, и мы не мыслим также писателя Рыбакова вне советской литературы. Вы хорошо знаете, как мы все вас любим, ценим, уважаем. Только сегодня я просмотрел ваше личное дело, Вашей биографией может гордиться каждый советский человек. Это прекрасная героическая биография. Тем печальнее и непонятнее выглядит история с романом «Дети Арбата». Рукопись задержана на таможне аэропорта Шереметьево у некоего датского подданного при попытке нелегально провести ее через границу. Сам по себе этот факт экстраординарный и бросает на вас тень. Чтение романа показывает, что этот роман не может быть опубликован в Советском Союзе. В нем дается односторонне, а следовательно, искаженное изображение нашей истории, конкретной истории 30-х годов и деятельности в этот период товарища Сталина. Что вы можете сказать нам по этому поводу? Рыбаков. Может быть, мне лучше послушать товарищей Карпова и Боровика, а уж потом ответить на все вопросы. Верченко. Ну что ж, давайте так. Карпов. Первую часть романа я читал года полтора-два назад. Анатолий Наумович давал нам его в редакцию. Его читали я, заведующий прозой Тавикелян. Никакого секрета из этого романа Рыбаков не делал. Однако мы этот роман не взяли, так как он не был закончен, и судить о нем было трудно. Теперь же я прочитал вторую и третью части, правда, не в рукописи, а в ксерокопии. Рыбаков. Вот как? Откуда взялась ксерокопия? Верченко. Это не имеет значения. Продолжайте, Владимир Васильевич. Рыбаков. Нет, это имеет значение. Если вы сняли с него ксерокопии, то роман выходит из-под моего контроля, что я и фиксирую. Карпов. Я, в общем, согласен с товарищем Верченко. 30-е годы показаны односторонне. Есть Сталин, его противозаконные действия. Однако недостаточно показана и другая сторона 30-х годов. Индустриализация, энтузиазм народа и так далее. И, конечно, в таком виде роман печатать сложно. Однако то ли мне говорил, то ли мы с тобой друзья, поэтому я так тебя называю. Так вот, то ли мне рассказал, что он пишет продолжение романа, пишет Отечественную войну, участник которой был сам. В этом новом романе, или новом томе романа, уж не знаю, как называть, действуют многие персонажи из «Детей Арбата». И возможно, что в условиях войны они там будут действовать и выглядеть совсем по-другому. Будут патриотами, будут доблестно выполнять свой долг перед Родиной. Таким образом, обе стороны сбалансируются, и тогда можно будет искать пути к его опубликованию. Рыбаков. Новые романы я буду писать несколько лет, когда закончу, не знаю. Поэтому нам надо говорить о том, что есть, а у нас есть пока роман «Дети Арбата». Боровик. Я не во всем согласен с товарищем Карповым. В частности, с его утверждением, будто в романе многое не показано. В романе показано все. Это не просто роман, это эпопея, охватывающая все наше общество сверху донизу. Вопрос не в том, чего там нет, повторяю. Там есть все, а вопрос в том, как это изображено. А изображено это, бесспорно, талантливо. Но извините меня, Анатолий Наумович, за такое банальное слово «тенденциозно». Одна из ваших героинь, Варя, кажется, говорит, что Москва пропахла тухлой капустой и гниющей картошкой. Тут проглядывает аллегория. Все прогнило? Рыбаков. Нет, это не аллегория. Речь идет конкретно о доме, где жила Варя, и в котором, между прочим, тогда жил и я. Это было голодное время, и для обеспечения населения Москвы на зиму овощами приказали во все подвалы заложить картофель и капусту. Так овощехранилища не хватало. Так что это примета времени, которой имеет право пользоваться каждый художник. Дальше. Товарищ Карпов сказал правду. Роман не является ни секретным, ни подпольным. Он читался в редакциях многих журналов и многократно анонсировался как этими журналами, так и другими органами печати, начиная с 1966 года. Это советский роман, и предназначался он для советского читателя. Мой роман «Тяжелый песок» издан в 26 странах мира. Там о нем существует обширная пресса. Среди людей, занимающихся моим творчеством, есть человек по имени Самуэль Рахлин, корреспондент датского радио и телевидения в Москве. В июне этого года Самуэль Рахлин заканчивает срок своей службы в Москве и по возвращении в Данию намерен писать обо мне книгу. Собирал нужный ему материал и попросил меня, пока он здесь, сдать ему «Детей Арбата». Я дал с условием вернуть роман в январе. Дальнейшие события, как мне рассказывал Рахлин, развертывались так. Он дал почитать роман соседу по дому на самотеке, шведу, как вы сказали, датчанину, на несколько дней. И тот, получив недельный отпуск, решил дочитать рукопись в Стокгольме. Положил роман в авоську и отправился на аэродром, где у него из этой авоськи романы забрали. Если б я хотел переслать роман на Запад, то, наверное, нашел бы более надежный способ, чем авоська человека, которого я и в глаза не видел. Таким образом, все происшедшее на таможне — случайность. Здесь должна быть полная безусловная ясность. Карпов. В общем-то, конечно, таким способом рукописи за границу не передаются. Их проводят дипломаты, которые не подвергаются таможенному досмотру. Как я понимаю, все это обычно происходит на приемах в посольствах, передают из рук в руки, потом провозят. Верченко. И все же, Анатолий Наумович, вы должны были обеспечить сохранность рукописи, исключить всякую возможность передачи ее за границу. Тем более вас об этом в свое время предупреждал Альберт Андреевич Беляев, верно ведь? Рыбаков. Да, говорил. Могут найтись сволочи, которые перешлют вашу рукопись за границу и здорово подведут вас. И я вам отвечу то же, что ответил Беляеву. Советский Союз является участником Бернской конференции об авторских правах, и никто без моего согласия не может опубликовать мое произведение. Я не понимаю, почему вас так беспокоит эта история. Где бы ни находилась рукопись, здесь или там, я ее единственный хозяин. Боровик, у них достаточно способов опубликовать то, что они хотят. Рыбаков, повторяю. Без моего ведома, без моего согласия роман никто не может опубликовать. Рахлин это хорошо известно, он журналист. Боровик, журналистами бывают очень разные люди, Анатолий Наумович. Рыбаков, плохого же вы мнения о своих коллегах по профессии. Рахлина я знаю уже несколько лет, дружу с ним, он порядочный человек. Теперь о романе по существу. В свое время его хотел печатать Александр Трифонович Твардовский, вот его мнение. Я зачитал высказывание Твардовского. Так оценил роман Твардовский, а он понимал в литературе. Карпов. Да уж, он-то понимал. Верченко. То, что вы мастер литературы, Анатолий Наумович, мы все знаем. Но этот роман не может быть опубликован. Ни в коем случае, я сказал вам об этом в начале нашего разговора. Рыбаков. Чего ж тогда, собственно, вы от меня хотите? Верченко. Мы не хотим, чтобы роман попал за границу. Рыбаков. За это я вам ручаться не могу. Я не контролирую все границы. Но одно могу сказать твердо. Я надеюсь, что мой роман опубликуют у меня на родине. Я уверен, что только так это и будет. Верченко. И еще одна просьба, Анатолий Наумович. Весь сегодняшний разговор должен остаться между нами. Иначе пойдут ненужные слухи, сплетни, которые только могут вам повредить. Есть у нас перестраховщики, начнут задерживать ваши издания и так далее. Зачем вам лишние неприятности?